Эпизод шестой. «Где портрет разукрасил? Опять с велосипеда навернулся?» — спросил Пупс. «Нет», — ответил Эндрю. «Сайму и Зай приложил. Я пытался объяснить этому уроду, что он все не так понял насчет Фейербразера». Они с отцом были в сарае, грузили дрова в две корзины, чтобы отнести в гостиную и поставить по обеим сторонам камина. Саймон ударил Эндрю поленом по голове. Тот упал на поленницу и ободрал прыщавую щеку. «Считаешь, ты умнее меня, засранец паршивый? Если кому-нибудь сболтнешь, что говорится у нас в доме? Я покамест. Я с тебя шкуру заживо спущу, понял? С чего ты взял, что Фейербразер не было в доле? И что погорел только один козел, у кого ума не хватило отмазаться?» А после этого то ли от гордыни, то ли всем назло, то ли от невозможности расстаться с мечтой о шальных деньгах, которую не пошатнули даже факты, Саймон выставил свою кандидатуру. Позор, за который предстояло расплачиваться его семье, стал неизбежен. Саботаж. Это слово не шло у Эндрю из головы. Он хотел столкнуть отца вниз с тех высот, куда его занесла жадность, причем сделать это, по возможности не поплатившись за победу жизнью, таким способом, чтобы Саймон никогда не догадался, кто его утопил. Он не рассказывал об этом ни одной живой душе, даже Пупсу. Секретов от Пупса у него, считай, не было, а отдельные умолчания касались глобальных тем, занимавших почти все его внутреннее пространство. Одно дело сидеть у Пупса в мансарде и торчать от видео девушки с девушкой, найденного в сети, и совсем другое — признаваться в своем мучительном желании заговорить с Гай Боден. Очень просто забиться в кабину и обзывать отца мудаком, но невозможно описать, как холодеют руки и горло, подступает тошнота, когда Саймон впадает в ярость. Но вот настал час, который все изменил. Вначале была тяга к никотину и красоте. Дождь наконец-то кончился, и бледное весеннее солнце заиграло на рыбьей чешуе грязных окон школьного автобуса, который дребезжал по закоулкам Пэкфорда. Эндрю сидел сзади, откуда ему не видно было Гаю, которая устроилась рядом с Сухвиндер и осиротевшими двойняшками Фейербразер, недавно опять приступившими к занятиям. Он тосковал по Гае весь день и теперь предвидел совершенно пустой вечер, а в качестве утешения только старые фотографии из Фейсбука. На подъезде к Хоуп-стрит Эндрю как ударило. Предков все равно нет дома. Никто не заметит его отсутствия. Во внутреннем кармане лежали три сигареты, полученные от Пупса, а Гая уже вставала с места, крепко держась за поручень на спинке сиденья и готовясь выходить вместе с Сухвиндер Джавандой. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Он тоже встал, перекинул рюкзак через плечо, дождался остановки автобуса и быстро двинулся по проходу вслед за двумя девочками. «Увидимся дома», — бросил он на ходу удивленному Полу. Он спрыгнул на солнечный тротуар, и автобус ропща отъехал. Эндрю раскуривал сигарету из-под тишка, наблюдая за Гаей и Сухвиндер поверх сложных щитком рук. Девочки направились не к дому Гая, а в сторону центральной площади. Затягиваясь и слегка хмурясь на манер самого беззастенчивого из всех известных ему людей Пупса, Эндрю последовал за ними, наслаждаясь зрелищем рассыпавшихся по спине Гаи бронзово-каштановых волос, а также ее летящие юбочки, под которой покачивались бедра. У площади девочки замедлили шаг и свернули к зданию Моллисон энд Лоу, выделявшемуся среди других своим внушительным фасадом. Над входом красовалась сине-золотая вывеска и крепились целых четыре кашпо. Эндрю крался сзади. Девочки ненадолго задержались у витрины нового кафе, изучили приклеенный к стеклу листок и исчезли в дверях магазина деликатесов. Эндрю сделал круг по площади, мимо черной пушки и отеля «Георг», а потом остановился у той же витрины. В ней было вывешено рукописное объявление, предлагавшее работу в выходные. Мучительно чувствуя свои прыщи, которых, как назло, высыпало больше обычного, он загасил сигарету, вернул в карман вполне еще годный окурок и нырнул следом за Гаей и Сухвиндер. Девочки стояли возле столика, где высились стопки коробок с овсяным печеньем и крекерами, и не сводили глаз с необъятного человека в охотничьей шляпе, который через прилавок беседовал с престарелым покупателем. Гая обернулась на звон колокольчика. «Привет». У Эндрю пересохло в горле. «Привет». Ослепленный собственной дерзостью, Эндрю подошел поближе и задел рюкзаком вертящуюся стойку с путеводителями по Пэкфорду и экземплярами кулинарной книги «Традиционная кухня юго-западных графств». Торопливо остановив и выровняв стойку, он снял рюкзак с плеча. «Ты насчет работы?» — тихонько спросила Гая с волшебным лондонским выговором. «Ну да», — сказал он. а вы?» Она кивнула. «Разместите это на страничке предложений, Эдди», — грохотал Говард. «Отправьте на сайт, а я по вашему запросу включу это в повестку заседания. В одно слово «Пэкфорд Кансел», дальше точка, ко, точка, UK, косая черта, suggestion page, или же пройдите по ссылке Пэкфорд». Он медленно повторил, видя, что старичок трясущейся рукой записывает карандашом на бумажке «Кансел». Говард скользнул глазами по троице подростков, терпеливо ожидающих возле соленого печенья. На них была безликая форма школы Уинтердаун, допускавшая столько вольностей и вариаций, что едва ли могла рассматриваться как форма. То ли дело в школе Святой Анны, аккуратная клетчатая юбочка и блейзер. При всем том, белая девочка — просто загляденье, алмаз тонкой огранки, особенно рядом с дурнушкой Джавандой, как ее по имени Говард не знал, и невзрачным прыщавым юнцом. Купатель со скрипом потащился к дверям, звякнул колокольчик. «Вам помочь?» — спросил Говард, не отводя взгляда от Гайи. «Да». Она сделала шаг вперед. «Хотела спросить насчет работы». Гайя указала на листок объявления. «Ах, вот оно что!» — просиял Говард. Официантка, подрядившаяся к нему на выходные, поступила некрасиво. Пару дней назад плюнула на кафе и устроилась в супермаркет. «Да-да. Желаешь подработать официанткой? Оклад у нас минимальный. Работа с 9 до 5:30 по субботам и с 12 до 5:30 по воскресеньям. Открываемся через 2 недели. Если опыта нет, научим. Сколько тебе лет, прелесть моя?» Идеальный, просто идеальный вариант. Свеженькая, фигуристая. Он сразу представил ее в облегающем черном платье с белым кружевным передничком. Он ее научит управляться с кассой, покажет, где и что в подсобке. С такой пошутить приятно. А если дела пойдут на лад, не грех и премию дать. Боком выбравшись из-за прилавка и не обращая внимания на Эндрю и Сухвиндер, он взял Гаю под ручку и повел в соседнее помещение. Столы и стулья еще не завезли, но стойка уже была на месте, а за ней изразцовое панно, черное с бежевым, изображавшее центральную площадь в старые времена. Там гуляли дамы в кринолинах и кавалеры в цилиндрах. Четырехместная карета стояла вполне узнаваемого здания Моллисон энд Лоу, которому прижималось трогательное кафе «Медный чайник». На месте военного мемориала воображение художника поместило живописный фонтан. Эндри и Сухвиндер, оставшись вдвоем, неловко и неприязненно переминались ноги на ногу. «Да? Вам помочь?» Сутулая женщина с черным, как вороного крыла, начесом возникла неизвестно откуда. Эндрю и Сухвиндер пробормотали, что они ждут знакомую девочку, и тут из подарки появились Говард и Гайя. Завидев Морин, Говард отпустил локоть Гайя, за который рассеянно держался все то время, что рассказывал о работе официантки. «Кажется, я нашел нам подмогу», — сообщил он. «Неужели?» — Морин перевела хищный взгляд на Гайю. «Опыт работы есть?» Но Говард ее заглушил, решив объяснить Гае, что их кулинария — это в некотором роде лицо города, местная достопримечательность. «Магазину 35 лет», — уточнил Говард с царственно-пренебрежительным жестом, отмахнувшись от панно. «Юная леди совсем недавно переехала к нам в город Мо», — добавил он. «А вы тоже работу ищете?» — Морин вспомнила про двух других. Сухвиндер помотала головой, Эндрю неопределенно пожал плечами, но Гайя, глядя на подругу, сказала: «Давай, ты ведь хотела спросить». Говард пригляделся к Сухвиндер. Это, конечно, узкое платье с воздушным фарточком противопоказано, однако его быстрый и гибкий ум работал на перспективу. Комплимент ее отцу, какой-никакой рычаг воздействия на мать, непрошенное одолжение. Кроме эстетики, есть и другие резоны. «Что ж, если у нас дела пойдут так, как мы рассчитываем, можно будет обеих взять», — сказал он, почесывая свои подбородки и сверля глазами отчаянно красневшую Сухвиндер. «Я еще не...» — начала она, но Гайя не дала ей договорить. «Давай вместе». Сухвиндер, совсем побагровев, чуть не плакала. «Но я...» «Соглашайся», — шепнула Гайя. «Я попробую». таком случае мы вам назначим испытательный срок, мисс Джаванда», — объявил Говард. Сгорая от ужаса, Сухвиндер едва дышала. «Что скажет мама?» «А вы, юноша, видимо, рассчитываете на должность подсобного рабочего», — громогласно спросил Говард, обращаясь к Эндрю. «Подсобный рабочий?» «Нам нужен человек, способный поднимать тяжести, друг мой», — уточнил Говард. Эндрю смешался. На листке объявления он прочел только верхнюю строчку, написанную крупным почерком. «Разгружать товар, поднимать из подвала ящики с молочными бутылками, выносить мешки с мусором. Настоящая физическая работа. Тебе это по плечу, как ты считаешь?» «Да», — ответил Эндрю. «Только будут ли у них с Гайей совпадать часы работы? Вот что главное». «Приходить надо будет рано, часам к 8, ну, в крайнем случае, к 7:30, а дальше посмотрим. Испытательный срок 2 недели». «Да, я согласен», — сказал Эндрю. «А зовут тебя как?» Услышав ответ, Говард вздернул брови. «Твой отец Саймон? Саймон Прайс?» «Да». Эндрю задергался. Как правило, отцовское имя оставалось для людей пустым звуком. Говард назначил девочкам прийти на инструктаж в воскресенье после обеда, когда установят кассовый аппарат. Он был явно не прочь еще потрепаться с Гайей, но тут пришла покупательница, и подростки, воспользовавшись удобным случаем, выскользнули на улицу под звяканье колокольчика. Пока Эндрю соображал, чтоб такое сказать, Гайя беззаботно бросила ему пока и стала удаляться вместе с Сухвиндер. Эндрю закурил новую сигарету. Окурок сейчас был бы явно не к месту, что дало ему повод оставаться на месте и стал смотреть ей вслед. «Почему этого парня зовут Арахис?» — спросила Гайя, когда они с Сухвиндер отошли на достаточное расстояние. «У него аллергия», — объяснила Сухвиндер, которая в ужасе думала, как ей оправдаться перед матерью. Она не узнавала собственный голос. «В первом классе он чуть не умер. Кто-то угостил его зефириной, в которую засунули арахис». «А я-то думала», — сказала Гайя, — «что у него член размером с арахис». Она захохотала. Сухвиндер тоже посмеялась, хотя и через силу. Шуточки ниже пояса ей изрядно надоели. Не таясь, подружки со смехом оглянулись, и он понял, что они перемывают ему кости. Это обнадеживало. Может, он и плохо разбирался в девочках, но такие вещи понимал. Ухмыляясь в прохладный воздух, он с рюкзаком на плече и сигаретой в руке направился через площадь в сторону Чорч-Роу. Оттуда было 40 минут в гору до Хиллтоп-хауса. В сумерках живые изгороди терновника, покрытые белыми цветками, казались призрачно-бледными. Кромка бальзамина поблескивала мелкими сердцевидными листочками. Аромат цветов, сигаретный дымок, перспектива еженедельных встреч с Гайей. Жизнь налаживалась. Эндрю в облаке блаженства и красоты поднимался по склону. Когда в следующий раз Саймон к нему пристанет, «Нашел работу, пицца-тупица», он сможет ответить «да». Он нашел не просто работу, а возможность проводить выходные рядом с Гайей Боден. А вдобавок он теперь точно знал, как вонзить анонимный нож в отцовскую спину.